Глава 17. Святой Отец. Пронзительный серый взгляд устремился в нашу с Малахом сторону. Его владелец одарил нас дружелюбной улыбкой. По телу пробежала волна холода. На вид мужчине было лет 40. Его активная живая мимика вкупе с равнодушно высокомерным взглядом вводили в ступор. Александра и незнакомец вежливо попрощались друг с другом. В улыбке мужчины я не чувствовала фальшь. Детектив же не скрывала, что собеседник ей доставляет дискомфорт. Воздух между ними искрился. Малах переступал с ноги на ногу. Я недоуменно приподняла бровь, не понимая причину его волнения. Этот парень совсем недавно провел 20 минут на дне бассейна, чтобы пообщаться с мертвой женщиной, которая убила свою семью. У меня не было и малейшего представления, что могло заставить его нервничать. Перед тем, как незнакомец оказался совсем рядом, брюнет шепотом произнес: «Не поддавайся обаянию этого человека. Ничего ему не рассказывай». Остановившись в метре, мужчина произнес, не переставая улыбаться: «Здравствуй, сын». «Здравствуй, отец», — бесцветным голосом ответил Малах. Мужчина протянул свою светлую руку в приветствии и, легко пожав мою ладонь, представился. «Меня зовут Виктор. Рад знакомству». «Лина», — ответила я, начиная потихоньку отходить от странного первого впечатления, которое он на меня произвел. Ровная спина Виктора выдавала в нем неприкрытую гордость. Его уверенный приятный голос обволакивал сознание, располагая к себе. «Так вот, в кого Малах такой харизматичный!» Пронеслось в голове, пока я рассматривала невероятно обаятельного мужчину. «Нам нужно поговорить с сыном наедине, если прекрасная леди не против», — мягко попросил Виктор. Пока сердце все больше таяло, Малах резко бросил: «Не получится, я уже вызвал такси. Оно вот-вот будет на месте». Глаза недоуменно уставились на бледного брюнета. «Я мог бы подвести вас. Что скажете?» Взглянув на меня, спросил Виктор. Кивнув в знак согласия, я хотела потопать к заведенной машине, которая манила своим теплом. Рука Малаха потянула меня назад, не дав сдвинуться с места. «Мы сами доедем», произнес парень. В душе поднималась волна негодования. «Какого черта он командует?» — возмутился внутренний голос. А в сознании всплыли фотографии мертвых девушек, показанные недавно Александрой. «Да что с тобой, Малах? Это же твой отец!» — пролетела мысль, быстро сменившаяся тем, что мне нужно побыть от брюнета на расстоянии какое-то время, чтобы подумать. Вырвав руку, я двинулась к черному тонированному автомобилю. С водительского сиденья вышел широкоплечий парень. Черная простая форма что-то смутно напоминала, словно я уже видела такую. На молодом лице отсутствовали всякие эмоции. Голубые глаза блондина прошли сквозь меня. И, получив разрешение с той стороны дороги, он открыл дверь. Я села на заднее сиденье просторного автомобиля. Стало неловко от подобного обращения и непривычной обстановки. Парень закрыл дверь и вернулся на свое место, не обращая на меня никакого внимания. Я поежилась и принялась осматривать кожаный салон с подсветкой. Меня не покидало чувство, что я предала Малаха, сев внутрь. «Большой мальчик, переживет», — появилась мысль, когда я посмотрела на него сквозь тонированное стекло. Они с отцом разговаривали. Точнее, Виктор разговаривал. А Малах бросал короткие взволнованные взгляды в сторону автомобиля. От неожиданного звука чужого голоса я вздрогнула. Водитель спросил: «Почему вы оказались в полиции? Случилось что-то серьезное?» Тон говорившего был предельно вежливым. Любопытство столь неожиданного собеседника не удалось удовлетворить. Блондин дернулся и вновь замер. Голубые глаза всего на секунду выдали, что он следил за происходящим на улице. Я перевела взгляд на то, что привлекло его внимание. Виктор с безмятежным лицом направлялся к автомобилю. Малах стоял полубоком, немного согнувшись, словно у него не было сил выпрямиться. Серые глаза злобно сверлили снег. Виктор сел на заднее сиденье рядом, послав мне очаровательную улыбку. Обратившись к блондину, он произнес: «Захария, подай салфетку. И можем трогаться». Виктор с равнодушным лицом вытирал слегка окровавленную руку. Белая бумага впитала в себя несколько капель красной жидкости. Вместе с салфеткой в мусорку упало и серебряное колечко. «Он что, вырвал Малаху сережку из уха?» Пролетела пугающая мысль, которую мозг всячески отрицал. «Если бы это было правдой, то человек, сидящий рядом, должен быть невероятно жестоким». Машина плавно тронулась. За всю дорогу Захария не проронил ни слова. Отец Малаха же был весьма разговорчивым и охотно отвечал на вопросы, параллельно задавая свои. «Так вы священник?» — поинтересовалась я, внимательнее его рассматривая. Виктор мягко ответил: «Я служу Господу, если вы спрашиваете об этом». Иногда через зеркало заднего вида на меня падали мимолетные взгляды нашего водителя. Тот пытался скрыть любопытство, но у него это плохо получалось. Развернувшись в полоборота, Виктор спросил: «Что вы делали в том доме?» Я пожала плечами, стараясь не нервничать. Не было и малейшего представления, сочтут ли меня сумасшедшей, если начну говорить о призраках. Хоть в голове и были воспоминания, что семья Малаха изготавливает амулеты. Вдруг этим занимается какой-то чокнутый дед, остальные не в курсе. Не зная, что можно рассказывать, а что нет, я выдала первое, что пришло в голову. «Купались». Виктор добродушно рассмеялся и произнес: «Понятно. Вот чем занимается нынче молодежь». Продолжая улыбаться, он добавил: «А я надеялся, сын был занят работой». Эти слова, вроде сказанные в шутку, заставили поежиться. Отвечать я не собиралась, пусть устраивают разборки между собой. Влезать в их дела казалось опасной затеей. Меня грела мысль о том, что этому человеку я сообщила не свой настоящий адрес. Хоть немного позаботилась о том, чтобы все опасные на вид незнакомцы не знали, где я живу. Может, Виктор этой фразой проверяет, что мне известно о духах. После этой мысли я успешно стала притворяться тупой и ничего не знающей, что не составило большого труда. Потому что так и было. Разговор плавно перетек на нейтральные темы, словно Виктор осознал, что говорить ему со мной не о чем. Я стояла возле чужого дома, глядя вслед удаляющемуся Кадиллаку. На нечищенной улице снег быстро проминался под тяжелыми колесами, не замедляя машину ни на секунду. Неожиданно появившийся маленький черный силуэт привлек мое внимание. «Чего?» — вырвалось из меня изумленно. Мертвый мальчик указывал на автомобиль, в котором я только что сидела. Глаза непонимающе захлопали. «Это что-то новенькое», — пробурчала я себе под нос. Захотелось подойти ближе к сопровождавшему меня духу. Но его лицо вдруг исказилось гримасой боли. Секунда, и его нет. Исчез так же резко, как и появился, оставляя меня дрожать от беспокойства. Сбитое дыхание постепенно приходило в норму. По дороге домой меня накрыло смятение. Та черная форма, в которой был водитель Виктора, на мертвом мальчике была точно такая же. Весь остаток дня я проспала, измотанная, и совсем забыла про один важный аспект жизни — работу. Тед позвонил сказать, что меня уволили, на что телефон вновь улетел в стену, а я продолжила смотреть яркие кошмары. Уже вечером накрыло осознание, что, наверное, стоило хотя бы попытаться придумать отмазку своему прогулу. Люцифер сидел смирно в углу, испепеляя меня недовольным взглядом. Я всплеснула руками и проворчала. «Знаю, что тебя нужно кормить. Не дави на жалость». Подбирая телефон, я и представить не могла, что последней каплей станет именно он. Треснутое стекло повредило несколько пикселей. Зеленая полоса проходила прямо по центру экрана, не давая возможности полноценно пользоваться его функциями. Слезы покатились обильным потоком по щекам. С утра я не отправилась на поиски новой работы, решив посвятить день рыданиям и мыслям о том, какая же несправедливая жизнь. Каждому взрослому человеку иногда нужно время, чтобы поплакать, как скотина. Успокаивал внутренний голос за бездействие. Пролежав на оранжевом диване с втыкающимися в бок пружинами и думая о том, что никому вокруг нельзя доверять, что парень, который нравится, маньяк, что одиночество меня загубит, что мертвому мальчику нужна помощь, а владелец амулета не в силах помочь даже сама себе, я приняла одно единственное решение. Прокопавшись в телефоне и перепсиховав из-за того, что на экране ничего не видно, я смогла дозвониться до Теда. Бородатый сообщил, что офис без меня стал весьма тошным местом. Он шел в сторону метро, когда ответил на звонок, поэтому предложение приехать воспринял с энтузиазмом. Парень спросил, куда пойдем. «На диван», — пролетело в голове, пока я отвечала, что у меня грандиозные планы. Через полчаса на лице появилась улыбка, пока я наблюдала, почти полностью перегнувшись через оконную раму, как Тед стушевался, подойдя к жилому дому. «Третий этаж!» — разнесся ему громкий голос по пустой заснеженной улице. Бородатый зазирался в поисках источника звука. Махнув рукой, привлекая внимание, я чуть не выпала из окна, на что Тед кинулся меня ловить. «Это уже похоже не на красавицу и чудовище, а на Рапунцель», — сообщил парень, расплываясь в широкой улыбке, стоя внизу. «Всегда думала, что больше похоже на гнома, чем на принцессу», — сообщила я ему, заваливаясь обратно в квартиру и помахав, чтобы он поднимался. Волнение подкатило неожиданно. Бегая по маленькой комнате, я поняла, что совершенно не готова к тому, чтобы меня видел милый парень с бывшей работы. «Почему я одета, как бомжиха?» — появилась мысль, когда глаза зацепились за отражение в зеркале. Остановившись, я уставилась на свое заплаканное лицо. Вспомнив о потере дохода, я хлопнула ладонями по щекам. Голос обреченно выдал. «Потому что скоро ей стану». Я старалась прогнать тяжелые мысли. «На сегодня другие планы», — пролетело в голове под стук в дверь. По Теду было видно, как ему неловко. Решив не затягивать и не ждать момента, пока меня также не накрыло смущение, я приподнялась на цыпочках и сразу его поцеловала. Мы замерли в проходе. Через мгновение на талию легли широкие ладони. Я вздрогнула от его прикосновения, на что Тед немного отстранился, вглядываясь в лицо, чтобы узнать причину. Решительно крутилась в мозгу, пока губы накрывали Теда все новыми поцелуями, на которые он весьма охотно отвечал. Телефон настойчиво пиликал, за что удостоился одного косого взгляда с дивана.